Глава 16. 26 февраля. Среда. Утром, открывая магазин, я увидела у входа Ру. На нем джинсовый комбинезон, волосы на затылке стянуты в хвостик. Должно быть, он ждал уже некоторое время. На волосах и плечах блестели капельки осевшего утреннего тумана. Он изобразил некое подобие улыбки и через мое плечо заглянул в шоколадную, где играла Анук. «Привет, маленькая незнакомка». Поздоровался он с ней и улыбнулся. На этот раз по-настоящему. Отчего его недоверчивое лицо на мгновение просияло. «Ходи!» — я поманила его внутрь. «Надо было постучать. Я же не видела, что ты здесь стоишь». Ру буркнул что-то с сильным марсельским акцентом и, тушуясь, нерешительно переступил порог. Двигался он с некой странной грациозной неуклюжестью, будто стены его стесняли. Я налила ему в высокий бокал горький шоколад, приправленный ликером Калуа. «Мог бы и друзей своих привести», — вскользь отметила я. В ответ он пожал плечами. Я видела, что он осматривается, подозрительно, но с интересом, отмечая каждую деталь. «Присаживайся», — я показала на табурету у прилавка. Ру мотнул головой. «Спасибо». Он глотнул из бокала. «Вообще-то я пришел спросить, не согласитесь ли вы помочь мне, нам?» Голос смущенный и одновременно сердитый. «Речь не о деньгах», — быстро добавил он, чтобы я не успела и слова вставить. «Мы за все заплатим. У нас трудности организационные». Он глянул на меня в невнятном гневе. «Армандо, мадам Вуазен, сказала, что вы поможете». Он начал рассказывать, а я слушала, не перебивая, время от времени подбадривая его кивком. Как выяснилось, я ошибалась, сочтя его косноязычным. Просто ему была глубоко ненавистна роль просителя. Говорил Роу с сильным акцентом, но грамотно, как образованный человек. Он пообещал Арманде, что починит ей крышу, рассказал он. Работа несложная и займет 2 дня, не больше, однако, к несчастью... Доски, краску и прочие материалы в городе можно приобрести только у одного продавца, Жоржа Клермона, а тот наотрез отказался их продать и Ру, и самой Арманде. «Если маме нужно починить крышу, пускай обратится к нему, а не к кучке нечистых на руку проходимцев. Сам он годами просит, умоляет, чтобы она позволила ему отремонтировать ее дом бесплатно. Пусть аж в дом цыган, и бог весть, что может произойти. Исчезнут и ценности, и деньги». Уж сколько раз бывало, что пожилых женщин избивали, а то и убивали ради их скудных пожитков. Нет, это полный абсурд, и как человек совестливый он не может допустить. «Лицемерный козел», — выругался Ру. «Ведь он ничего о нас не знает, ничего. Послушать его так все мы воры и убийцы. Я всегда плачу за себя. В жизни не попрошайничал, всегда работаю». «Выпей еще шоколада», — мягко предложила я, наполняя ему бокал. «Не все мыслят так, как Жорж и Каролина Клермон». «Знаю». Весь будто ощетинился, скрестил руки на груди. «Я иногда прошу Клермона починить мне что-нибудь», — продолжала я. «Скажу ему, что хочу кое-что отремонтировать. Если дашь мне список материалов, я все достану». «Я заплачу», — вновь подчеркнул Ру, словно это вопрос, который невозможно переоценить. «Деньги — не проблема, разумеется». Он немного успокоился и отхлебнул шоколада, пожалуй, впервые оценив вкус. Лицо его внезапно озарила обаятельная улыбка. «Она очень добра к нам, Армандо», — сказал он. «Заказала провизию, лекарства для малыша Зезет. Вступилась за нас, когда опять этот ваш каменолицый священник явился». «Он не мой священник», — быстро вставил я. «В его представлении я, как и вы, опасное зло для Ланскне». Ру ставился на меня в изумлении. «Серьезно?» — подтвердила я. «По-моему, он считает, что я тут всех разлагаю». «Каждую ночь шоколадные оргии. Неумеренность плоти, когда всякий порядочный человек должен быть в постели, в одиночестве». Его глаза такого же неопределенного оттенка, как городское небо в дождь. Когда он смеется, в них мерцают коварные искорки. Анук, сидевшая тихо, как мышка, что было ей отнюдь не свойственно, мгновенно подхватила его смех. «А ты разве завтракать не хочешь?» — пропищала она. «У нас есть пан шокола. Круассаны у нас тоже есть, но пан шокола вкуснее». Ру мотнул головой. «Нет, спасибо». Я поставила перед ним тарелку с куском пирога. «За счет заведения. Попробуй. Я сама пеку». Очевидно, это было неосмотрительно с моей стороны. Он опять замкнулся. Улыбка испарилась, сменившись знакомым напускным безразличием. «Я в состоянии заплатить», — с вызовом отвечал он. «У меня есть деньги». Он вытащил из кармана комбинезона горсть монет. Они покатились по прилавку. «Убери», — распорядилась я. «Я же сказал, я могу заплатить», — вспылил он. «Я не нуждаюсь». Я накрыла его ладонь своей. Он попытался отдернуть руку, но потом встретился со мной взглядом. «Никто ни в чем не нуждается», — ласково произнесла я, сообразив, что своим дружелюбием задела его гордость. «Я ведь сама тебя пригласила». Он по-прежнему смотрел на меня враждебно. «Я всех угощала. Каро Клермон, Гийома дю Плесси, даже Поля Мари Муската, который выдворил тебя из кафе». Я помолчала, давая ему возможность осмыслить мои слова. И никто не отказывался. «Почему ты считаешь, что вправе отвергнуть мое гостеприимство? Или ты какой-то особенный?» И тогда он стыдился своей вспышки. Промямлил что-то невнятно себе под нос, потом вновь посмотрел мне в глаза и улыбнулся. «Извини», — сказал он. «Я просто не так понял». Помедлив, сконфуженно, он, наконец, взял пирог. «Но в следующий раз я жду вас в своем доме», — решительно заявил он. «И я буду глубоко оскорблен, если ты не придешь». Потом Ру держался нормально, гораздо свободнее. Мы поговорили на нейтральные темы, но вскоре он разоткровенничался. Я узнала, что он жил на воде уже 6 лет. Поначалу один, потом нашел себе спутников. Раньше был строителем и теперь зарабатывал на жизнь, выполняя ремонтные работы, а летом и осенью убирая урожай. Очевидно, к бродячему образу жизни его вынудили какие-то неприятности, но я понимала, что пытать его не следует. С появлением моих первых завсегдатаев он тут же засобирался. Гийом вежливо поприветствовал его, Нарсис дружелюбно кивнул, но все же мне не удалось убедить Ру остаться и поговорить с ними. Он запихнул в рот остатки пирога и прошествовал за дверь с надменным равнодушием, которое, как ему казалось, при чужаках уместнее всего. У двери он, словно опомнившись, обернулся. «Не забудь про приглашение. В субботу в 7 вечера. И маленькую незнакомку не забудь привезти». С этими словами он вышел, не успела я его поблагодарить. Гийом дольше обычного пил свой бокал шоколада. Нарсиса сменил Джордж, затем Арнольд пришел купить 3 трюфеля, пропитанных шампанским. Он всегда покупал 3 трюфеля со вкусом шампанского и при этом виновато тупился, скрывая собственное нетерпение. А Гийом все сидел и сидел на своем обычном месте, и с лица его не сходила тревога. Несколько раз я пыталась его разговорить, но он вежливо отделывался односложными фразами, думая о своем. Под его табуретом неподвижно лежал вялый Чарли. «Вчера я беседовал с кюре Рейно», — наконец произнес Гийом, да так неожиданно, что я вздрогнула. Спросил его, как поступить с Чарли. Я вопросительно взглянула на него. «Ему трудно понять», — продолжает Гийом, как всегда негромко, но внятно. «Он думает, я упрямлюсь, отказываясь слушать ветеринара. Хуже того, он считает меня глупцом. В конце концов, Чарли ведь не человек». Он замолчал. Я слышу, как он тяжело сглатывает, пытаясь совладать со своим горем. Что, он совсем плох? Ответ я уже знала. Гийом посмотрел на меня печально. «Видимо, да». «Понятно». Гийом машинально нагнулся и почесал Чарли за ухом. Пес безучастно взмахнул хвостом и тихо заскулил. «Хороший пес. Гийом растерянно улыбнулся мне. «Кюре Рейно неплохой человек. Он не хотел быть жестоким. Но сказать так... такие слова...» «Что он сказал?» Гийом пожал плечами. что я из-за своего пса на много лет стал всеобщим посмешищем. Что ему все равно, как я живу, но нужно быть круглым идиотом, чтобы нянчиться с собакой, будто это дитя малое, и тратить деньги на бесполезное лечение. Во мне заклокотал гнев. «Какая мерзость!» Гийом покачал головой. «Просто ему трудно понять», — повторил он. «Он не любит животных, а мы с Чарли уже так давно вместе». У него на глаза навернулись слезы, и Гийом, чтобы скрыть их, резко тряхнул головой. «Я иду к ветеринару. Вот только допью шоколад». Его бокал уже 20 минут как пуст. «Ведь это не обязательно делать сегодня, правда?» В голосе отчаяние. «Он еще довольно энергичен и ест лучше в последнее время, я же вижу. Кто меня заставит?» Теперь он говорил, как капризный ребенок. «Я пойму, когда придет время. Пойму!» У меня нет слов, что облегчили бы его страдания. И все же я попыталась помочь. Я нагнулась и погладила Чарли. Под моими пальцами кожа до кости. Некоторые смертельные болезни поддаются лечению. Разогревая пальцы, я осторожно ощупываю больное место, мысленно рассматриваю. Опухоль увеличилась. Я понимала, что Чарли обречен. «Это твой пес, Гийом», — сказала я. «Тебе виднее». «Совершенно верно». Его лицо на миг просветлело. «Лекарства снимают боль. Он больше не скулит по ночам». Я вспомнила мать в последние месяцы. Мертвенно-бледное лицо, обесцвеченная кожа. Плоть тает с каждым днем, обнажая хрупкую красоту выпирающей кости. Лихорадочный блеск в глазах. «Флорида, дорогая! Нью-Йорк, Чикаго, Большой каньон! Мы еще столько всего не видели!» Слезы украдкой по ночам. «Когда-то нужно остановиться, — уговаривала я. — Это бессмысленно. Ищешь себе оправдание. Выдумываешь цели на сейчас, лишь бы дожить до конца недели. И в итоге становится ясно, что страдаешь ты прежде всего от того, что утратила достоинство. Нужно сделать передышку». Ее кремировали в Нью-Йорке. Пепел развеяли над гаванью. Почему-то нам всегда кажется, что мы умрем в собственной постели, в окружении близких. Забавно. Ведь так часто бывает. Краткое столкновение, ты в растерянности. И внезапное осознание, и замедленное паническое бегство. А за спиной встает солнце, точно маятник раскачивается. Как от него не беги. Будь у меня выбор, я предпочла бы такую смерть. Безболезненный укол, в присутствии доброго друга. Все лучше, чем ночью в одиночестве или под колесами такси на улице, где никому и дела нет. Тут я сообразила, что говорю вслух. «Прости, Гийом», — сказала я, увидев его искаженное лицо. «Это я о своем». «Ничего страшного», — тихо ответил он, выкладывая монеты на прилавок. «Я уже ухожу». Одной рукой он взял шляпу, другой подобрал Чарли и вышел, горбясь чуть больше обычного. Щуплый, невзрачный человечек несет то ли пакет с продуктами, то ли старый плащ, то ли что-то совсем другое.